Когда я вижу человека, мне хочется ударить его по морде. Так приятно бить по морде человека. Я сижу у себя в комнате и ничего не делаю. Вот кто-то пришел ко мне в гости, он стучится в мою дверь, я говорю «Войдите!», он входит и говорит «Здравствуйте! Как хорошо, что я застал вас дома!» А я его стук по морде, а потом еще сапогом в промежность. Мой гость падает навзничь от страшной боли, а я ему каблуком по глазам. Дескать, нечего шляться, когда не звали. А то еще так. Я предлагаю гостю выпить чашечку чая. Гость соглашается, садится к столу, пьет чай и что-то рассказывает. Я делаю вид, что слушаю его с большим интересом, киваю головой, ахаю, делаю удивленные глаза и смеюсь. Гость, польщенный моим вниманием, расходится все больше и больше. Я спокойно наливаю полную чашку кипятка и плещу кипятком гостю в морду. Гость вскакивает, хватается за лицо, а я ему говорю: «Больше нет в моей душе добродетели! Убирайтесь вон!» И я выталкиваю гостя. 1939-1940 год.